«Ты красивая!» — вздохнула Ники, которая опиралась локотками о колени Морис, обхватив ладошками свои щеки и не спускала с тети большущих синих глаз. Предсвадебные хлопоты очаровали маленькую девочку. Настойчивому изучению подвергалось все, чем занимались женщины. Сначала она исследовала сотни маленьких мешочков, аккуратно сшитых, заполненных семенами и завязанных лентами. Затем, стоя на цыпочках и держась за край стола, она наблюдала за Шиа, лучшим семейным кондитером, которая лепила десятки розочек из сахарной глазури, практикуясь перед украшением свадебного торта. Вскоре все розочки несли на себе отпечатки маленьких, любопытных пальчиков. Когда Ники поняла, что украшения съедобные, розы постепенно начали исчезать, пока не остались только в виде предательских следов на детском личике. Платье Морис привело малышку в полный восторг. Длинная юбка, кружево, фата — все ее восхищало. Когда, наконец, Морис надела свадебный наряд, Ники сжала перед собой руки и сияющим взглядом воскликнула. «Как принцесса! Ты тоже красивая детка!» — порадовала племянницу Морис. Ники досталась роль девочки-цветочницы. Зейн пробормотал что-то про накликать беду на свою голову. Так как малышке не исполнилось и 3 лет, невеста приготовилась ко всему, вплоть до прямого отказа цветочницы сыграть свою роль. Правда, на репетиции, за день до свадьбы, Ники важно прошла по проходу со своей корзинкой, наполненной розовыми лепестками, разбрасывая их с гордым видом, в совершенной уверенности, что глаза всех присутствующих направлены на нее. Сделает ли она то же самое на виду огромной толпы народа, это другой вопрос, но девочка выглядела восхитительно в длинном ярко-розовом платье с цветами и лентами в темных шелковистых волосах. «Я знаю», — уверенно ответила Ники и оставила свой пост у колени Морис, чтобы вернуться к зеркалу и полюбоваться собой. Она делала это каждые 5 минут, с тех пор, как Берри ее нарядила. Главными экспертами по вопросам моды в семье Маккензи являлись Берри и Кэролайн, которые взяли на себя заботы о прическе и макияже Морис. Они были достаточно проницательными, чтобы сохранить изящную простоту облика невесты, а не подавлять ее тонкое лицо высокой прической и толстым слоем косметики. Берри закончила с прической и устроилась в кресле-качалке покормить близнецов перед началом церемонии. Она уже подкармливала малышей молоком из бутылочки, но после кормления грудным молоком они спали дольше. Берри не хотела отвлекаться во время церемонии. Мэри достаточно быстро поняла, что как бы ни был велик дом Маккензи, он не вместит всех приглашенных на свадьбу гостей. Рождество приходилось на среду, но священник церкви в Рате назначил рождественское богослужение на воскресенье, чтобы освободить праздничный день для свадьбы. В углу 3-метровая елка сияла множество мигающих белых лампочек. Падупы ветки хвойных деревьев украшали подоконники, наполняя церковь прекрасным ароматом. Белые огоньки обрамляли дверной проем, окна, кафедру и ведущие к ней ступени. Ряды белых свечей наполняли помещение мягким светом. Верхнее освещение не включали. Свет, льющийся с елки, рождественских гирлянд и свечей, создавал волшебную атмосферу. Обычно сочельник большинство жителей Рата проводили дома, празднуя в семейном кругу или готовясь к основному торжеству на следующий день. В этом году все собрались на свадьбу. В отдельной комнате рядом с главным входом до Морис донеслись всплески шума по мере прибытия все новых гостей. Мэри тихо стояла в сторонке и со слезами на серовато-голубых глазах наблюдала, как ее единственная дочь занималась приготовлениями к свадьбе. Не имело значения, что Морис и Мак официально уже женаты. Только сегодняшнюю свадьбу Мэри считала настоящей. Любимая доченька выглядела прекрасно и хрупкой в серебристо-белом платье, в котором ее светло-каштановые волосы приобрели потрясающий оттенок темного серебра. Мэри вспомнила, как увидела малышку в первый раз, когда той было несколько секунд от роду. Маленькая, хорошенькая, она смотрела на мир серьезными, большими, абсолютно черными глазами. Глазами отца. Припомнились блестящие от слез глаза самого Вульфа, взявшего дочку из рук матери и нежно прижавшего к своей широкой груди, словно самую большую драгоценность в жизни. В памяти Мэри промчались тысячи других воспоминаний. Первый зуб дочери, ее первый шаг, первое слово, которым вполне предсказуемо стало слово «конь». Вот Марис впервые сидит на пони, ее глазки светятся от удовольствия, а Вульф подстраховывает дочку. Марис, маленькая тень, неотступно следует за папочкой, как прежде делали ее старшие братья. Или вот она в школьные годы отчаянно бросается в каждую драку, в которую ввязывались братья, машет маленькими кулачками в попытке их защитить, совершенно не обращая внимания, что противники вдвое больше нее. Вот Марис плачет над умершим старым пони, а потом светится от счастья на следующее Рождество, когда Вульф подарил дочке первую настоящую лошадь. Потом было первое свидание Марис, и Вульф, беспокойно бродящий по дому до тех пор, пока его маленькая девочка не вернулась целой и невредимой под родную крышу. Одно из самых любимых воспоминаний — Зейн, Джош и Ченс вместе с отцом бесконечно меряют пол шагами. Если бы в тот вечер оказались Джо и Майк, они бы тоже не отставали. Ужас в глазах бедного молодого человека, набравшегося смелости пригласить Марис на свидание, когда четверо мужчин Маккензи встретили их по возвращении на крыльце. Он не повторил приглашение. То ли мужчины научились лучше прятать свои чувства, то ли Марис подзабыла свой первый выход в свет. Но очень странно, что она так удивилась реакции отца и братьев на Мака, когда впервые привела его домой. Мужчины. Мэри обожала своих мальчиков, хотя временами они слишком любили брать верх. Мак им понравился, несмотря на защитные инстинкты. А если Марис не остережется, то Зейн вовлечет ее мужа в те дела, которыми они занимаются с Ченсом. Зейн. Мысли Мэри на секунду прервались. Она оглядела комнату. Все три его ребенка были здесь, с Берри. Обычно он приглядывал за одним из близнецов или катал на плечах Ники. Значит, Зейн где-то бродит совершенно свободный. Мэри была уверена, что таких случайностей у него не бывает. «Зейна нет в комнате», — объявила она, догадываясь, что Марис хотела бы об этом знать. Дочь рывком подняла голову. Ее прекрасные глаза полыхнули огнем. «Я заживо спущу с него шкуру!» — рассердилась она. — Не позволю Маку пропадать месяцами, как Ченс. Я его только нашла, и не позволю ему исчезать надолго. Берри тоже удивилась, осознав, что с ней находятся все три ребенка, и покачала головой в удрученном признании пронырливости своего мужа. Уже поздно что-то делать. У него было достаточно времени, чтобы поговорить с Маком наедине. Вы не хуже меня знаете Зейна и его талант к планированию операций. Марис нахмурилась, и Кэролайн отодвинулась от нее, сжимая в руке аппликатор для теней. «Я не могу красить твои глаза, когда ты свела брови в одну линию», — предупредила она. Марис постаралась расслабить мышцы лица, и Кэролайн вернулась к своему занятию. «Нельзя позволить движимым гормонами мужчинам вмешиваться в свадебные приготовления женщин. Ты завтра успеешь спустить с него шкуру. Замани его в засаду, когда он будет ожидать этого меньше всего». «Зейн всегда готов к неожиданностям», — ухмыльнулась Берри. Затем она посмотрела на маленькую дочку, которая, восхищаясь собой, танцевала перед зеркалом. «За исключением Ники», — добавила она, — «к ней он готов не был». «А кто бы был?» — пробормотала Лорен, нежно улыбаясь маленькой девочке. Ники, заслышав свое имя, остановилась посередине пируэта и одарила всех ангельской улыбкой, которая не обманула присутствующих ни на секунду. «Мак опьянен ею!» — вздохнула Марис. «Он даже глазом не моргнул, когда она разрисовала его ботинки волшебным фломастером!» «Самый яркий показатель истинной любви, какие мне встречались в жизни», — сухо сказала Кэролайн. Она тронула тушью черной от природы ресницы Морис и отодвинулась в сторону, чтобы оценить свою работу. «Вот так. Мак должен быть настоящим сумасшедшим, чтобы покинуть тебя ради того, чтобы порезвиться в полудиких странах, в которых не имеют понятия о санитарии и шопинге». Жизненной философией Кэролайн был девиз «Живи удобно», для чего она прилагала чрезвычайные усилия. Она могла пройти пешком не одну милю в поисках пары идеально сидящих туфель. Это доставляло ей настоящее удовлетворение, так как на работе приходилось часами стоять на ногах. Как можно сосредоточиться, если обувь жмет? «Не думаю, что Мака интересует шопинг», — задумчиво произнесла Шиа. Она подхватила на руки Ники и, напевая бодрый мотивчик, закружилась по комнате, заливающейся смехом девочкой. Раздался стук в дверь. В комнату заглянул Джон. «Пора!» — возвестил он. Потом его светло-голубые глаза остановились на Кэролайн. «Ого, мам, ты выглядишь отпадно!» «Умный мальчик!» — одобрила она. «Я не забуду упомянуть тебя в завещании!» Он рассмеялся и исчез. Морис поднялась и глубоко вздохнула. Время пришло. Неважно, что они женаты более 3 недель. Это было представление, и почти весь город собрался стать его свидетелями. Шиа поставила Ники на пол и подала ей корзинку с розовыми лепестками, которая хранилась в кладовке, чтобы Ники не вздумалась разбросать их по всей комнате. Один раз им уже пришлось собирать с пола бархатные лепесточки, и этого с головой хватило. Берри положила Зака рядом с Кэмероном. Оба младенца с полными животиками спали мирным сном. И в самое время как раз пришла одна из племянниц Шиа присмотреть за ними, благодаря чему Берри могла принять участие в торжествах. Зазвучала музыка. Пора выходить. Они покидали комнату друг за другом и в сопровождении мужчин Маккензи направлялись к выделенным им местам. Высокая фигура Зейна заполнила дверной проем. Морис сказала «нет», и он усмехнулся, протягивая руку Берри. «Минуточку». Берри остановилась напротив Ники, поправила ленты в ее волосах и поудобнее пристроила корзинку в нетерпеливых маленьких ручках. «Делай с цветочками так, как ты делала прошлым вечером. Хорошо, все помнишь?» Ники кивнула. «Я блосу цветочки на пол». «Правильно, солнышко!» Сделав все, что было возможно, Берри направилась к Зейну, который обнял жену за талию и на секунду крепко прижал к себе, после чего они тоже вышли. В дверь вошел Вульф, элегантный и строгий в черном смокинге. «Пора, милая!» — сказал он Морис. Его черные глаза светились нежностью, когда он протянул руки и обнял дочь, покачивая вперед и назад, как делал всю ее жизнь. Морис положила голову на широкую отцовскую грудь, потрясенная неожиданным порывом любви к нему. Как же ей повезло с родителями! «Я уже начал беспокоиться. Сможешь ли ты отвлечься от лошадей достаточно надолго, чтобы влюбиться? Но теперь знаю, что тебе не понадобилось много времени». Она засмеялась, не отрывая голову от его груди. «Именно так я догадалась!» Морис подняла голову. Ее глаза блестели от слез и смеха. «Я забыла о фуроре и помнила только о Маке. Это похоже на любовь!» Вульф поцеловал дочь в макушку. «Так и быть, тогда я его прощу!» «Деда!» Властный, тоненький голосок прозвучал где-то в районе колена Вульфа. Они глянули вниз, где Ники дергала его за ногу. «Быстрей! Надо бросать цветочки!» Как обычно, смешной выговор Ники заставил Вульфа засмеяться. «Хорошо, кексик!» Он наклонился и взял внучку за свободную руку, не позволяя выбежать вперед и начать бросать цветочки раньше времени. Втроем они направились к центральному проходу. Морис нагнулась и поцеловала Ники в щеку. Ты готова?» Ники кивнула, сжимая корзинку обеими руками и оглядываясь вокруг широко открытыми синими глазами, засветившимися от волнения. «Тогда иди вперед!» Морис осторожно подтолкнула Ники в середину прохода. Церковь сияла от множества зажженных свечей, и, казалось, в их сторону повернулись сотни улыбающихся лиц. Ники вышла в центральный проход, словно мисс Америка на круг почета. Раздаривая улыбки направо и налево, она изящным движением опустила руку в корзину и достала лепесток. Один. Разжала пальчики и позволила ему спланировать на пол, после чего потянулась за следующим. Ники по одному доставала лепестки и роняла их на ковер с удивительной точностью, не спеша, один раз даже наклонилась, чтобы поправить лепесток, который упал слишком близко к другому. «О, боже!» Морис чувствовала, как рядом сотрясается от смеха Вульф. «Она слишком наслаждается своей ролью! С такой скоростью и до полуночи не доберется до алтаря!» Люди оборачивались друг к другу и смеялись над такой сосредоточенностью Ники на своей задаче. Берри спрятала лицо и беспомощно задыхалась от смеха на плече у мужа. Зейн усмехался, Ченс хохотал в голос. Стоя у алтаря, Мак широко улыбался маленькому чертику, завоевавшему его сердце. Пианист огляделся, понял, в чем причина задержки, и храбро продолжил музицировать.